Слезы. Христианское предание. На склоне холма, возвышавшегося над маленьким городом Вифлеемом в Иудее, стоял некогда хорошенький домик, спрятанный в тени больших кедров и густых зеленых смоковниц. Зима подходила к концу. Заходящее на безоблачном небе солнце ласкало своими лучами веселое жилище, окружающий его благоуханный сад и лицо молодой женщины, сидящей у пальмы. Благородство ее черт, ее платье из шелковой ткани, подпоясанное нарядным пурпурным кушаком, тонкое льняное покрывало на голове и плечах, множество слуг, суетившихся вокруг дома, все указывало на ее высокое положение и богатство. Около женщины стояла искусно сплетенная из тростника корзинка, в которой лежала шерсть самых разнообразных оттенков с серебряными и золотыми нитями, как свидетельство того, что хозяйка не любила праздно проводить время. В руках она держала веретено. У ног женщины на роскошном ковре весело резвились ее дети. Дочь Вероника, прелестный пятилетний ребенок, вылитый портрет матери, и сын Вениамин, которому едва исполнился годик. В глазах его отражалось голубое безоблачное небо. Но веретено внезапно выпало из рук молодой женщины, и глаза ее устремились куда-то вдаль, в какую-то неизвестную точку. Взгляд женщины не остановился даже на очаровательных милых детках, составлявших ее радость и материнскую гордость. Губы ее беззвучно двигались, как бы отвечая на вопрос, волновавший ее душу. «А что, если это действительно правда?» — шептала она. «Как объяснить эти чудеса? Эти пастухи, которые пришли рассказать нам о лучезарном видении ангелов на небе и о божественной красоте младенца в яслях и о невыразимой прелести матери. Эти волхвы, которые прошли через Вифлеем, следуя за звездой и оставившие в яслях великолепные подарки. Ведь они же поверили. Почему же и мне не поверить? Говорил же пророк, что младенец родился нам. И еще он говорил, что из Вифлеема произойдет тот, который поведет народ израильский. Но разве тот, о ком он говорил, должен был выйти из яслей? Не те ли это люди, которым вифлеемские дома отказали в гостеприимстве из-за их бедности и скромной одежды, и которые скрываются в пещере недалеко отсюда? Неужели это обещанный Мессия, властитель народов, тот, который восстановит царство Давида? Боже, как обнаружишь ты свое могущество и свою славу? А между тем тебе уже пора явиться. Скипетр выпал из рук Иуды и перешел к нечестивому и жестокому узурпатору. Разве я этого не знаю? Происходя от крови Маккавеев, подруга несчастной Мириам, я должна была, чтобы не быть вовлеченной в избиение всей моей семьи, бежать из Иерусалима и прийти сюда, чтобы меня забыли, а главное, чтобы забыли, что в жилах моего сына течет царская кровь. О, род Давида, куда ты пал? И когда придет тот, который должен поднять тебя? Солнце совсем скрылось за горизонтом. Его золотистые лучи сменились пурпуровыми полосами, постепенно исчезающими на ночном небе. Вероника, утомившись от игр, положила головку на колени матери. Вениамин задремал. Очнувшись, молодая женщина встала и вошла с детьми в дом. Когда дети заснули, она снова вернулась на террасу своего жилища и долго стояла в раздумье. Серебристый диск луны поднялся над Вифлеемом, мириады звезд усыпали лазоревый свод. Какая-то мысль зрела в ее душе. Сначала она отгоняла ее, но мысль становилась все более настойчивой и властной. Сердце и голова женщины были полны рассказов о чудесах. Ей казалось, что каждая звезда показывает ей путь в пещеру. Ей слышалось, как легионы ангелов, пролетая мимо, шептали ей на ух: «Пойди и посмотри». «Почему же мне не пойти?» — произнесла она наконец. «Разве я не могу найти пещеру и увидеть то, что видели другие? Боже, просвети рабу твою, которая всегда надеялась на тебя». Призыв становился непреодолимым. «Но я не пойду одна», — подумала она. «Если он Мессия, то пусть благословит и моих детей». Она спустилась в дом, разбудила свою дочь и поспешно одела ее. Затем, взяв спящего сына на руки, она завернула его в плащ, который набросила себе на плечи. И тихонько, крадучись, как бы боясь, что ее увидит и остановит, переступила порог дома и вышла на дорогу. Кажется, какая-то неведомая сила поддерживала ее и толкала вперед. Уже у поворота дороги она увидела слабый свет, освещающий пещеру. Еще несколько шагов, и она будет у грота. Она крепче прижала к сердцу сына, который сладко улыбался во сне, а другой рукой сжала ручку дочери, смело идущей возле нее. Но вдруг огонек в пещере потух. Не ошиблась ли она? Женщина заколебалась и остановилась. И вот неожиданное зрелище предстало ее взору. Она увидела, что кто-то движется ей навстречу. Это оказался человек почтенного вида, опирающийся одной рукой на палку. Другой рукой он вел за усы осла, на котором сидела совсем молодая женщина. На руках она держала маленького ребенка, завернутого в пелены. Черты младенца различить было нельзя. Благородная еврейка остановилась. Она опять начала колебаться. Она привыкла к мысли, что найдет младенца в яслях, окруженного подарками пастухов и волхвов, свидетельствующих о почитании его, как великими, так и малыми, окруженного, может быть, хорами ангелов, поющих слава Богу и ярким светом, указывающим на его божественное происхождение. Но эти трое путников казались такими робкими и бедными, а их одежда была более чем скромная. Разве это действительно блеск Мессии? А между тем какой-то инстинкт подсказывал ей, что это те, которых она искала. В эту минуту путница, державшая на руках младенца, подняла голову, и при виде ее дивного лица, идеала кротости и чистоты, сомнений другой женщины растаяли, как снег на солнце. Подойдя к мужчине, она спросила, дрожа от волнения: «Это и есть тот младенец, о котором ангелы возвестили вифлеемским пастухам и которому цари пришли поклониться с востока?» «Да, это он», — ответил путник. «Отчего же вы покидаете эту страну?» «По указанию Бога». «Вы идете далеко?» «Может быть». «Но в такой поздний час, по незнакомой дороге, с маленьким ребенком и молодой слабой матерью, зайдите же хоть на несколько часов отдохнуть ко мне. Завтра с восходом солнца, если вы пожелаете, я вам дам слуг, чтобы проводить вас, и носилки, чтобы нести мать и ребенка». «Благодарю тебя, благородная госпожа, за твое великодушное гостеприимство. Бог тебя за это вознаградит. Но мы ни на минутку не можем остановиться. Надо в точности исполнить указания Бога. Но отчего же вы не можете отложить ваш отъезд, чтобы путешествовать в лучших условиях?» «Люди злы. Да и никто не имеет права нарушать завет Всевышнего». Это было сказано таким внушительным тоном, что она не смела больше настаивать. Но, по крайней мере, — умоляла она, — не уезжайте, пока я не увижу лица того, кто будет спасителем Израиля, блаженнейший из матерей. Позволь мне посмотреть на твоего сына. Тронутая этой горячей мольбой, Богородица тихонько приподняла покрывало и показала младенца, сияющего такой божественной красотой, что сердце еврейской женщины затрепетало от радости и любви. Господи, благослови твою рабу и спаси твой народ. Младенец открыл глаза. Он улыбнулся молодой женщине, улыбнулся маленькой девочке, которую та подняла на руки, чтобы она могла лучше его видеть. Но при виде заснувшего Вениамина улыбка младенца исчезла. Туман внезапно закрыл его божественные черты, и две слезы, заблестевшие в его глазах, скатились на щеки. «Что с тобой, сын мой?» прошептала Матерь Божия с беспокойством, наклоняясь к нему. И так велика связь между сыном и матерью, что она сейчас же поняла его тайну и посмотрела на молодую женщину взором, полным такой любви и сострадания, что сердце женщины сжалось от боли. Но в то же время она почувствовала какое-то утешение, так что сама не смогла понять, отчего это. Туман рассеялся. Черты младенца приняли прежние спокойные и почти веселые выражения. Только слезы, как две росинки, остались на его щеках. Тогда маленькая девочка взяла обеими ручками конец покрывала своей матери и легким нежным движением осторожно вытерла божественные слезы. Богородица, улыбаясь, наклонилась и поцеловала девочку в чистое чело, а Иосиф посмотрел на нее благодарным долгим взглядом, который вселил в сердце матери какую-то непонятную радость. Взгляд этот девочка никогда более не могла забыть. Молодая женщина вернулась домой. Дети опять заснули, но она не могла даже подумать об отдыхе. Со своей террасы смотрела она на дорогу, по которой шло святое семейство, и взор ее остановился на том месте, где она потеряла их из виду. Какое сладостное волнение в душе! Что-то вроде благодарственного гимна пело в глубине ее сердца теперь, когда глаза ее увидели, наконец, спасение Израиля. Одно только обстоятельство нарушало гармонию ее души — взгляд, который младенец устремил на ее сына. Какое-то странное ощущение испытывала она всякий раз, когда вспоминала об этом взгляде. «Господи!» — прошептала она в молитве, которые многие матери-христианки повторяли за ней. «Если он должен забыть тебя, то возьми его теперь же». Часы проходят незаметно для нее. Звезды бледнеют, начинается рассвет. Лучи солнца золотят верхушки холмов Вифлеема. Небесное светило, как какой-то гигант, пускается в путь. Вдруг со стороны Вифлеема доносится какой-то странный шум, топот ног, вопли, и через несколько минут холм и долина наполняются зловещим гулом. «Что случилось?» — в ужасе подумала она. В эту минуту на дороге, ведущей из Вифлеема, показалась человеческая фигура. Бежала женщина вне себя от безумия, судорожно прижимая к себе малого ребенка. Сзади ее преследовал солдат с мечом в руке. Несчастная упала от изнеможения. Солдат вырвал у нее дитя и одним ударом меча разрубил головку невинного создания. Онемев от ужаса при виде этого страшного зрелища, которому молодая еврейка не могла найти объяснение, она увидела уже другую бегущую женщину с ребенком на руках, но и эту несчастную постигла та же участь. И вот уже третья жертва завязывает безнадежную борьбу с убийцей. Она отчаянно сопротивляется, защищая свое дитя, но убийца уже не один, подбежали другие солдаты, и обессилевшая мать, изнемогая в неравной борьбе, падает вместе со своим младенцем. Материнский инстинкт пробудился в молодой женщине с ужасом, наблюдавшей это безумие. Она схватила полуспящих детей, выбежала из дому, пересекла сад и оказалась на дороге, не встретив никого на пути. На минуту ей показалось, что у нее выросли крылья, и она быстро достигла того места, где несколько часов тому назад вместе со своими детьми пережила радость встречи с Мессией. Пещера уже близка, но вдруг она услышала за собой грозный оклик. Ее, тщетно укрывавшую под плащом маленького сына, заметили. Она более почувствовала, чем услышала шаги преследующих ее солдат. Стесняемой своей драгоценной ношей, она споткнулась и упала. Солдаты нагнали ее, и пока она пыталась подняться, схватили детей, которые в испуге громко закричали. «Не вопи так громко!» — крикнул преследователь маленькой девочки. «Тебя не тронут!» Но мать уже вскочила на ноги. Как львица бросилась она вперед и вырвала своего малютку из рук похитителя, судорожно прижав его к груди. «А с ним что сделают?» — крикнула она. «В чем он более виноват, чем его сестра?» «Не мое дело тебе объяснять», — грубо ответил начальник отряда. «Мне некогда терять время. Солдаты, заберите у нее ребенка». «Никогда!» — вырвалось из ее груди. «Его жизнь вы получите только вместе с моей!» Солдат равнодушно пожал плечами. «Довольно крика! Я с самого утра это слышу!» Женщина посмотрела на него с невыразимым ужасом. «В конце концов, — продолжал он с жестокой улыбкой, — это несправедливо делать себе исключение. Разве ты не слышишь крики и вопли? В Вифлееме не осталось больше ребенка мужского пола моложе 2 лет». «Кто же эти изверги без сердца? — вскрикнула обезумевшая женщина, — которые придумали такую бойню!» «Я не должен давать тебе в этом отчета, — грубо ответил легионер. — Довольно! Надо кончать обоих! Отберите этого ребенка, — приказал он солдатам, — или же убивайте обоих!» Тогда женщина решила испытать последние средства убеждения этих наемных убийц, которые, как она думала, все же евреи. «Если вас не обезоруживает невинность младенца, — умоляла она, — то пощадите его, по крайней мере, потому что в нем течет кровь царей». «Тем более! — захохотал с дикой радостью разбойник и добавил, — теперь мы можем рассчитывать на награду Ирода». При слове «Ирод» в сознании матери вдруг прояснилось. Бегство 3 путников, их отказ остановиться, эти таинственные слова «люди злы», взгляд и слезы Иисуса, дикий торжествующий крик убийцы. Она все поняла. В своем ревнивом и беспредельном гневе Ирод преследует божественного царя, и сын ее должен стать жертвой за Мессию. И тогда в душе этой бедной женщины геройство веры побеждает материнскую любовь. Подняв на руки своего сына, она воскликнула: «Господи, я отдаю тебе его, но возьми с ним также и меня». Солдаты ушли. На пыльной дороге, как роза с бутоном, сорванной со стебль, на том месте, где недавно прошло святое семейство, лежали мать и ребенок. Раздраженные ее долгим упорством, солдаты одним ударом скосили обе жизни, и жестокий Ирод насчитал одной жертвой больше. Оставшись одиноким свидетелем этой ужасной драмы, маленькая девочка безумно рыдала у безжизненного тела своей любимой матери. Этот детский голос, может ли он остановить на пути к небесам улетавшую душу матери? И вдруг умирающие глаза молодой женщины приоткрылись. Своей похолодевшей уже рукой она сделала знак дочери приблизиться. сняв с большим трудом покрывало с головы, она отдала его малышке и слабеющим голосом прошептала: «Возьми его и храни, как самое драгоценное сокровище. Им вытер ты слезы младенца Бога». По преданию, это было то самое покрывало, которое спустя 33 года благочестивая иерусалимская женщина Вероника отдала проходившему мимо нее на Голгофу Христу, чтобы он мог отереть им пот и кровь со своего лица. Когда божественный страдалец возвратил ей покрывало, на нем оказались отображенными черты его лица. А пока, безутешно плача над бездыханными телами матери и брата, девочка держала в руках драгоценные покрывала, которым были вытерты слезы Бога-младенца. Она не знала, что спустя много лет именно на этом покрывале останутся следы пота и крови Спасителя мира Иисуса Христа, идущего на крестную смерть. По христианскому преданию, Вероника была той самой женщиной, которую Спаситель исцелил от кровотечения. Впоследствии изобразившийся на покрывале лик Спасителя был перевезен в Рим и отдан святому Клименту, епископу римскому.